Прошу спогады вашей руки, веселье мы сгуляем боровой, заручит нас у небе жоруки, и стребный ложек нам застелять хвои, заручит нас у небе жоруки, и стребный ложек нам застелять хвои. Прошу спогады вашей руки, веселье мы сгуляем боровое, догонить рэха нашу тишиню, и чутки не обратят нашу сгоду, и заколышуть хмары вышиню, самота вспомнит давнюю лагоду, и заколышуть хмары вышиню, самота вспомнит давнюю лагоду, догонить рэха нашу тишиню, и чутки не обратят нашу сгоду. И тени переплетаются себе, сны к розами, а крозы станут с нами, почну наивно верить вражде, забудусь я на все на свете с вами, почну наивно верить вражде, забудусь я на все на свете с вами, и тени переплетают себе, сны к розами, а крозы станут с нами. Хочу напиться с радостной раки, удачу запросить худшей у гости, прошу покорно вашей руки, каб не отбился я друг милости, прошу покорно вашей руки, каб не отбился я друг милости, хочу напиться с радостной раки, удачу запросить худшей у гости.